Однако, несмотря на все эти предварительные знаки расположения, Александр лишь с большой осмотрительностью продвигался вперед к тому месту, где его ждал вождь, окруженный высшими сановниками. Хорошо зная обычаи, он даже испытывал некоторую тревогу, когда заметил, что не возвращается глашатый, несколько времени тому назад ушедший к своему повелителю. Между этим слишком усердным чиновником и его властелином шло долгое совещание, потом начались бесконечные взаимные приветствия и благопожелания. Наконец монарх поднялся, подал знак, взмахнул три раза хвостом шакала, заменявшим ему носовой платок, и издал пронзительный крик, после чего сразу вступили все шумные инструменты оркестра. Александр вздохнул с облегчением и пробормотал: «Наконец-то! Я уже начал беспокоиться». «Ты опасался предательства?» — спросил Альбер. «Да ведь всего можно ждать. Нам-то никакая опасность не грозила, но наших двух полномочных послов могли прогнать или взять в плен. А теперь им дадут пропуск. Интересно посмотреть, как выдаются такие документы. Сейчас увидишь. Вот идет глашатый. Он шагает так, будто ему завязали глаза, а по земле рассыпаны яйца. За ними следуют двое с корзинами в руках. Опять эта отвратительная бурда. Нет. Вероятно, в одной корзине мука из маниоки, а во второй — сушеная рыба. Этим как бы дается знать Гену, что земля и вода отдаются в его распоряжение. Хорошо. Символ красивый сам по себе. Но какую реликвию несет так благоговейно наш верховный жрец? Ха, черт возьми! — обрадованно воскликнул Александр. Да ведь Сашеки принимает нас как равных. Если бы прибыла его августейшая кузина, королева Англии, императрица Индии, он не должен был бы оказать ей больших почестей. Смотри, полума! Это шкура на палке. Вот именно, дерзкий молодой человек. Шкура животного, которое здесь считается священным, как в Сиаме белый слон. Это знамя, это святыня, это реликвия, это главный фетиш. Его выносят только в исключительных случаях, например, во время засухи, когда нужно вымолить дождь. Или во время дождей, когда надо выпросить солнце, разумеется. Но это еще не все. Полума обеспечивает удачную охоту, обильную рыбную ловлю. Она исцеляет от болезней и приносит победу. В общем, полума делает все, что полагается делать фетишу. И обеспечивает полную неприкосновенность счастливому смертному, который держит ее в руках. Если я не ошибаюсь, это просто-напросто обезьянья шкура. Но обезьяна была черная, как уголь, кроме гривы, чистейшего белого цвета. Судя по описанию доктора Ливингстона, это обезьяна Колобус Гереза. Таких обезьян можно видеть только у Матиамво, верховного вождя племени Болондов. Да неужели? Матиамво является поставщиком всех своих собратьев-царьков и только с большим разбором отпускает им этот талисман из талисманов. В таком случае неудивительно, что его несут с таким благоговением. А Ген, посмотри на Гена. Он весь замер. Он точно онемел. Он преклоняет колено, он бьет земные поклоны, вот он медленно поднимается, объятия. Можно подумать, что его награждают орденом Золотого Руна. Готово. Теперь полума у него в руках. Теперь нам можно идти смело, мы как дома. Сашеки скорее перебьет все свое племя, чем допустит, чтобы хоть один волос упал с головы наших двух батоков. Придворный глашатый племени Макололо, все такой же озабоченный и суетливый, делает знак европейцам остановиться еще на минутку, раньше, чем войти в котлу, резиденцию вождя. Затем он убегает, запирается в одной из хижин и возвращается в совершенно неузнаваемом виде. Он буквально весь увешан фетишами, ожерельями и амулетами. Лицо у него вымазано краской индиго, к тому же он успел напялить некое подобие европейского пальто орехового цвета с такими длинными фалдами, что их сзади поддерживает мальчик, подобно пажу, несущему шлейф королевской мантии. «Постой-ка! Да ведь это извозчичий плащ!» — с изумлением воскликнул Альбер. «Совершенно верно», — подтвердил Александр. «Вероятно, у этого одеяния была довольно странная судьба, раз оно попало сюда. Однако, надо признать, оно совсем неплохо выглядит на этом камергере. Но ведь сукно плотное, бедняга должен задыхаться. Ничего, он скорее согласится, чтобы с него содрали кожу, чем этот плащ. Внимание, мы входим в котлу. У здешних жителей это то же, что форум у римлян и агора у древних греков».